Глава 11. Готовиться к заданию мне не было необходимости. Если ранее перед каждой миссией я бежал к алхимикам, оружейникам и прочим лицам, с помощью которых я составлял свою экипировку и вооружение, то сейчас этот процесс был автоматизирован. Глеб со своими ребятами специально для меня закупали полный список всего, что только могло пригодиться, причем в троекратном размере, чтобы дефицита у меня не было даже гипотетически. Засунуть же необходимое по карманам и петличкам – дело нескольких секунд. Экипировавшись, я слетал в замки, проверив работу парней. Там все было на высшем уровне. Оборона постепенно занималась, склады вскрывались и описывались проворными ребятами в серых пиджачках. Так что мне пришлось только активировать управляющий артефакт замка и выставить настройки онова. В целом дело получаса, после которого легкий перекус и отправка на точку, где предстояло встретиться с напарником. Ворон ждал меня на оговоренном месте сильно заранее, видать, имел подобный моему пунктик насчет опозданий, что, на мой взгляд, лишь делало ему честь. Подойдя, я пожал руку воину. «Готов?» «Всегда готов. Пионеры даже завидуют тому, как и когда я готов». Несмотря на то, что нам предстоял тяжелый бой, Ворон был весел, но причин думать о том, что он халатно относится к нашей миссии, у меня не было. Что же, тем лучше. Если бы он дрожал сейчас хоть от страха, хоть от адреналина, было бы порядком хуже. В таком случае погнали. И мы погнали. Пробраться за стену нам труда не составило, благо стена моя... И я просто попросил нам скинуть лестницу. Были попытки вызнать, куда мы и зачем отправляемся. Но после моего взгляда, который прямо говорил мне перед тобой отчитаться, все вопросы отпали сами собой. Межгорье. Как много это слово скрывает в себе смыслов. Для кого-то это родина, например, для рода зеленых гномов. Для кого-то будущая родина. Это уже относится ко мне и к тем, кто сюда переберется, и уж тем более к будущим поколениям. Для других это место фарма. Один из представителей этого общества сейчас прыгал из тени в тень параллельно моему курсу движения. Последними были те, кого фармили. Некоторые из них были достаточно сильны для того, чтобы охотиться на охотников. Некоторые — просто часть толпы. Что не представляет для нормального бойца угрозы, во всяком случае, до тех пор, пока они не соберутся в большую группу. Мы же сейчас шли за теми, кого, скорее всего, можно было назвать императорами местной фауны. Ибо дикая охота — это не хухры-мухры, а реальная сила, что при определенных условиях может стереть с земли целое королевство, а может и не одно королевство. До точки, в которой мы планировали встретить противника, мы добрались достаточно быстро. Каких-то сильных противников нам не попадалось, слабых мы игнорировали, чтобы не вызывать возмущений среди нежити. Мне бы совсем не хотелось, чтобы из-за того, что мы убили пару умертвий, всполошился весь биом и начал, например, миграцию в направлении нашего движения. С сильными же противниками не стоило связываться из соображений расхода ресурсов. Ведь когда готовишься к равному противнику, то расхлябанность недопустима. На исход битвы может повлиять лишняя усталость, нехватка пузырька с расходником и любая мелочь. Противника же мы предпочитали считать равным. На слабого дикая охота не тянула. Считать же их более сильными, то в чем смысл лезть на них? Ультимативного довода для победы у нас не было, во всяком случае пока, хотя если не выгорит сейчас, подумаю об обращении к драконам. Думаю, что дракон даст знатно просраться местной нечисти в любом количестве. Но это вариант на крайний случай. Очень уж мне не хотелось напрягать моих новых друзей. К тому же... Если закрывать подобным образом бреши в своем королевстве, сильнее не станешь, да и дружба может достаточно быстро закончиться. Единственное, что было в пути интересным — строение разной степени сохранности. Мы их предусмотрительно огибали, не желая влезать в неприятности, однако я скрупулезно делал пометки на карте, намереваясь в будущем сюда вернуться и изучить эти места детальнее. Государство у меня развивающееся, небогатое, и мало ли что там может быть, что поможет в нашем развитии. Да и воинов из отряда 50 надо искать, а то чувствую я, что скоро уже вернутся Артианс и Орион, и надо будет действовать. К намеченной точке мы выбрались заранее. Место это было весьма интересным, и не только из-за намечающейся драки, но и само по себе. Рельеф был волнистый, Причем настолько, что казалось, здесь через каждые 2-3 метра кто-то копал окопы или траншеи. Со временем четкие контуры оплыли, став пологими, но местность стала похожей на стиральную доску, масштабируемую в сотню раз. Вишенкой же была башня. Добротная такая башня, что была сложена из огромных валунов, которые скреплены весьма и весьма прочным цементом, что не покрошился за все это время. Вот только, несмотря на прочность кладки, верха у этой башни не было. Причем сила, что ее разрушила, была столь велика, что многотонная громада разлетелась шрапнелью камней, упавших на расстоянии порядка 200 метров. Я не поленился, проверил ту россыпь, и это действительно были камни из башни. Об этом можно было судить как по размерам, сопоставимым с размером башни, так и по остаткам цемента на оных. В итоге для наших целей мы выбрали именно ее. Для нашего уровня профессионализма подобный ландшафт не был препятствием, скорее напротив, помогал, так как позволял разбить противника из монолитной группы. Впрочем, я не был до конца уверен, что это сработает с дикой охотой. Как ни крути, но это очень опасный и сильный противник, который сможет удивить. До ночи еще оставалось некоторое время. Не желая торчать отведенное время под открытым небом, мы перебрались в башню. Там от предыдущего великолепия еще остались несколько перекрытий, так что было достаточно уютно. Да и наблюдать с возвышенности было куда приятней. Всего-то потребовалось одного мимика прибить, что облюбовал это местечко, но для нас это даже не зарядка. До полуночи все было тихо. Нет, пробегали пара бегунов, ломая на своем пути сухие ветви, но это было обычным делом для центра. В остальном же, считай, мы были на курорте. Но так было ровно до полуночи. Стоило стрелке часов дойти до цифры 12, как по всей округе разнесся единичный колокольный звон. Мертвый, холодный звук, что пробирал до позвоночника. Он резко возник, разнося эхо и вибрацию, и столь же резко пропал, зато его сменил вой, что стал приближаться к нам все ближе и ближе. Дикая охота доскакала до нас минут за 5. Не знаю уж, насколько далеко от меня они появились, но приближались весьма и весьма быстро, не особо-то обращая внимания на буераки, что были вокруг. Я встал, готовясь к битве, рядом встал ворон. «Мне надо немного времени на то, чтобы подготовиться. В обычном бою моих сил не хватит, так что буду использовать козыри». «Дерзай. Тебя надо поохранять». «Нет, с этим порядок». Ворон взмахнул рукой, и его накрыла сфера, сотканная из тени. Ради любопытства я на нее нажал. Какое-то время моя рука проваливалась в тень, но постепенно встречное давление усиливалось, пока купол не стал твердым. Не знаю уж, смогу ли я его пробить, так как подобной техники не встречал, но разбираться с этим не время. Если просто союзнику просажу ресурсы, это еще полбеды. Но вот если пробью, это будет швах. Мало того, что ворон явно нацелен на действо, в процессе которого будет беззащитен, так еще и меня может долбануть при разрушении, подорвав боевую готовность. Поступать подобным образом было верхом глупости, а так как претендовать на звание верховного придурка я не планировал, то и поступать столь опрометчиво не стал, убрав руку и достав свои мечи, и стал наблюдать за врагом. Но от любопытства я не удержался, кося глаз на ворона, наблюдая за его действиями, и что интересно, посмотреть было на что. Мой союзник взялся за маску и рванул, вот только вместо того, чтобы снять ее с лица, он ее разорвал, взял красную часть и протянул вперед, где ее взяла образовавшаяся тень, с каждым мгновением становящаяся все более материальной. Когда же красная маска коснулась лица тени, то материализовалась полностью, и вот передо мной стоят уже два ворона в половинчатых масках. Его разноцветные глаза теперь горели одинаково ярко, и пусть белая маска не пропускала свет глаза, однако, оставшись неприкрытой у тени, он был заметен и явно не уступал правому. Впрочем, лицо его оставалось открытым недолго, так как стыки половинок поплыли и закрыли лица полностью. Красная с горящими яростным фиолетовым светом и белая с ровным синим светом, который еле пробивался из прорези. Но на этом приготовления не закончились. Ворон достал свой меч и начал что-то кастовать вновь. Я же вступил в бой, так как противник уже добежал до нас. Сейчас, стараясь связать врага боем, я использовал вальс в тени, после обязательных трех ударов переносясь как можно дальше, стараясь подобным маневром сбить противника с панталыку и закружить на месте. И мне это удалось. Противники, которым я наносил урон, разворачивали коней или крутились самостоятельно в случае с костяными гончими и пытались до меня достать. Но куда уж там. Теперь я не тот, что был раньше и беспомощным против этого противника себя не ощущал. Они не могли за мной угнаться, ранить. Я же их раздергивал краем глаза, следя за напарником. Или, правильнее будет сказать, за напарниками. Они встали друг напротив друга, что-то кастуя. Сам каст я увидеть не смог, так как пришлось несколько раз сменить свою точку местонахождения, зато увидел результат. Перед ними стали парить мечи, что расположились полукругом. Каждый из мечей представлял свою стихию и явно был мощным оружием. Собственно, фиолетовый — смерть, белый — свет, красный — огонь, зеленый — жизнь, синий — вода, прозрачный со светлым оттенком — ветер, коричневый — земля. При этом выглядели они не просто и свою принадлежность к стихиям являли миру своими эффектами. Например, капающая вода с синего, всполохи огня с красного, шелест ветра с ветренного, сыплющаяся земляная крошка с коричневого. Мне вновь пришлось сделать круг по тварям, прежде чем я увидел следующую картинку. Вороны, а иначе я не мог их идентифицировать, взяли свой меч, что раздвоился для каждого из них. После чего они повели руку по полукругу, объединяя мечи. Процесс этот был непростой, и было заметно, сколько труда вкладывали союзники для объединения оружия, и при этом с каждым последующим объединенным мечом им становилось сложнее. Увидеть объединение на каждом этапе мне не удалось. Чертова дикая охота была сильным противником, и вести постоянно наблюдение я просто не мог. Зато увидел финальную фазу объединения мечей, где два ворона, прилагая нечеловеческие усилия, соединили оружие. Прокатилась яркая вспышка, и в руках моих союзников образовался стихийный меч, как я его про себя назвал. Ну а как еще назвать оружие, что выглядело подобным образом? Полуторный меч, в сердцевине которого находилась стихия света, ее обрамляет земля. Рукоять меча из жизни, что плавно перетекала в гарду из тени. Справа и слева от сердцевины света располагались лезвия из огня и воды. Навершие же меча было из смерти. Удерживал все это в едином оружии воздух, что был тонкой пленкой на всем мече. Стихии внутри не конфликтовали, напротив, они сливались и усиливали друг друга. И их сила была видна в моменте, когда вороны рванули в битву, разом прикончив по костяной гончей. В серии ударов, что прикончили этих тварей, они вложили немало сил, но при этом оттянули от меня часть соперников. Я же сменил тактику. Если до этого моей задачей было удержать тварей, чтобы те не помешали ворону, то теперь стояла задача уничтожить. А потому вместо того, чтобы прыгать от твари к твари, я стал сосредотачиваться на одном противнике, пока тот не погибнет. В противном случае бить их не имело большого смысла, так как регенерация у тварей была просто бешеной. Три удара, смещение в сторону, три удара, прыжок за спину, три удара. Бой выходил тяжелым. Стоило сосредоточиться на одном противнике, как тут же окружающие пытались напасть со всех сторон. Приходилось работать очень тщательно, контролируя всю округу. К тому же нельзя было ошибаться со здоровьем противника, так как если он умрет не от третьего удара в серии, то вальс в тени прервется и будет худо. Очень худо. В итоге постоянный контроль за здоровьем противников и мониторинг окружающей местности дали свой результат. Уклонившись от очередной атаки, я буквально провелся мечами по противнику, затем рубанул наотмашь, убивая своего соперника, тут же перемещаясь к следующему врагу. Пусть с небольшим опозданием относительно ворона, я открыл свой счет. Правда, я прикончил всадника, а не гончую, но это все частности. Потихоньку бой перешел в достаточно муторное занятие. Нет, противники были все так же сильны и опасны, но я к ним привык, и это дало свой результат. Медленно, но верно. На поле боя пропадали одна фигура за другой. Вороны, белый и красный, стали спиной к спине и весьма успешно держали оборону. Переходить в наступление им было достаточно тяжело, подобной мобильностью они не обладали, подавляющие силы не имели, так что работали больше в обороне. Но и это было очень и очень неплохо, учитывая, что они оттянули на себя немало так тварей. Красный преимущественно напирал на ближний бой, помогая себе заклинаниями льда. То вылезет ледяной шип, которому хоть и не хватало урона, чтобы пробить тварь, однако достаточно эффективно ее отбрасывал. Время от времени он кидал заморозку, что явно была эффективнее моей, и даже столь сильных тварей замораживало на несколько секунд. Белый же работал по похожей тактике, вот только вместо льда у него была тень. Тот же шип, теневые путы, аналог заморозки, которые явно были эффективнее, чем лед, и действовали дольше. Ворону, любой из его ипостасей, было непросто, но он держался. С одной стороны, ограничил противников стеной льда, с другой — стеной теней. Встав же в узком проходе, который они успешно держали с двух сторон, он давал для меня главное — время. Да и стая костяных гончих, пусть медленно, но неумолимо сокращалась. Битва заняла у нас полчаса, можно было бы быстрее, вот только я прикладывал максимум усилий для того, чтобы нигде не ошибиться, и это у меня получилось. Сначала один за другим погибли всадники, затем кони, что сами по себе были теми еще тварями, способными перебить небольшую армию, а затем я присоединился к ворону, что отбивался от гончих. Он сумел положить пару десятков этих тварей, но красному досталось. Руку бойцу оторвала одна из тварей. Тут и там на теле было огромное количество ран от когтей. Так что еще в моменте, когда я переключился на гончих, красный резко отступил, закрыв себя и белого куполом льда, где сдернул со своего лица маску. Тут же те половинки, что ранее появились из ниоткуда, осыпались хлопьями тени. Белый же взял маску и приставил к своему лицу. Мгновение вспышка, и маска вновь стала монолитной. Вот только тень красного за это мгновение истончилась и развеялась. Впрочем, он свое дело сделал. Противники были разобщены, основные силы разбиты, а костяные гончие не доставляли мне особых проблем. Я даже решился на небольшой эксперимент. Когда осталась последняя тварь, я специально прервал серию вальцев тени и сунул свою руку в пасть твари. Костяная гончая, недолго думая, сомкнула свои челюсти. Я почувствовал сжатие, словно мою руку попытался сдавить пресс, вот только мои руки уже не были обычной плотью, мое тело стало куда крепче и не поддалось. Клыки же, что способны были крошить камни, что не раз доказывали в процессе битвы, не смогли пробить доспех из шкуры дракона. Возможно, я бы придумал для себя и твари еще какой-нибудь эксперимент, но ворон в этом деле поставил точку, отрубив твари голову и тут же со стоном развеяв свой стихийный меч. «Ты чего подставляешься?» Не дожидаясь ответа, он рухнул рядом со мной, переводя дыхание. Вообще-то это был эксперимент, который кто-то прервал чуть ли не в начальной фазе, но с этим ладно, пойдем собирать трофеи. «Сунуть руку в пасть твари эксперимент? В центре Межгорья? Ты больной?» Он выдал речь несколько экспрессивно, но его явно смутило, так что продолжил уже обычным тоном. «А вот собирать трофеи — это я всегда за. Только дай перевести дыхание. Сложно представить бой сложнее». Говорить что-то наперекор я не стал, присев рядом с союзником и переводя дыхание. Пусть тело и выдержало подобную нагрузку, но вот мозг кипел. То, сколько мне приходилось обрабатывать информации каждую долю секунды, и пусть я не был согласен с тем, что представить бой сложнее сложно, как бы это ни звучало. Ведь взять хоть бой против дракона или даже представить, что эти же противники не пытались до последнего нас убить, а рассредоточились или бежали, и это можно было бы назвать провалом. Уверен, что стоило им разойтись, прервать мою комбинацию вальса в тени, и мы бы этот бой не пережили. Я просканировал округу и, не найдя рядом противников, прикрыл глаза, погрузившись в логи, а ведь там было на что посмотреть.